Разве о таком мы мечтали, когда за одной партой сидели? Помнишь, ты Холмс, я Ватсон, я на тебя обижался. Почему ты Холмс? Давай я Холмсом буду. И ты сказал, что в литературе не рубишь, а у меня сочинение 5 с плюсом, железно. Послушал я тебя, пошел в газетчики. Но я не жалею, без запаха типографии я уж не проживу. Я, — грустно сказал Аркадий, — в нашей работе тоже, понимаешь, особый запах есть. Крови? — с уважением спросил Мишка. — Риска, опасности. Михаил мечтательно закатил глаза. — Нужно свое расследование проводить. Без Палисадова и Максимыча. Я в нашем городе каждую собаку знаю. Плюс твой следственный опыт. Пока твой босс с этим делом возится будет, мы, бац, свой материал соберем. Один в газету, копию в прокуратуру. Так во всех нормальных странах делается. У меня своя теория насчет расследования, — подхватил Востриков. Я ее однажды профессору Кнорре изложил, и он мне ответил так. Все это бред, юноша, но что-то в этом есть. Кнорре — это наш декан. Умный человек, хотя и тесть Палисадова. Теория в том, что преступление как бы с другого конца раскрывается. Сначала преступление надо в своей голове сочинить, как роман. Ты ничего о преступнике не знаешь. Жертва тебе известна в общих чертах, но в голове твоей все события уже выстроились. Это гипотеза? Это не гипотеза. Гипотезы возникают на основе фактов. Это свободная фантазия. Воображение, старик. Страшная сила. Воображению надо доверять. Преступление — это что? Это особое проявление жизни. А воображение — это особое проявление сознания. И то, и другое нарушение нормы. Соедини их, они обязательно в какой-то точке пересекутся. Между прочим, есть такая теория — искусство как форма преступления. Буржуазная, допустим, теорийка, но рациональное зерно в ней есть. Дальше. Дальше, Мишенька, мы с тобой сочиняем роман об этом убийстве. Не на бумаге, а в голове. На бумаге мы с тобой 10 лет его сочинять будем. Каждый сочиняет сам, потому что в соавтор мы не годимся по причине несовместимости характеров. Потом обмениваем сюжетами. Смотрим, что совпало, что не совпало. Потом узнаем реальные факты. Кто такая-то горничная, с кем она общалась. Запускаем это в вымышленный сюжет. И там, где жизнь и вымысел совпадают, лови момент истины. Ты «Преступление и наказание» читал? В школе, уж забыл. В этом романе следователь раскрыл преступление еще до того, как оно было совершено. Мишка вытаращил глаза. Иди ты. Он прочитал статью одного студента в журнале и вычислил, что этот тип способен на убийство. Хотя в то время студент, может быть, ни сном, ни духом в этом не помышлял. Когда преступление все-таки было совершено, причем таким образом, что доказать виновность преступника было невозможно, следователь уж знал и кто убийца, и как его заставить сознаться. Шикарно! Востриков прямо засветился от гордости. Заслужить восхищение насмешливого Ивантера было непросто. Кто-то громко засмеялся. «Максим Максимович, идите сюда. Вы только послушайте этих пинкертонов». Мы с вами головы ломаем, они уже знают, как вести расследование. С помощью романа «Ха-ха-ха!» — смеялся Палисадов. Соколов рассеянно смотрел на них. «Что еще такое?» «Да вот!» — не унимался Палисадов. «Наш Аркаша Достоевского начитался. Достоевский, конечно, титан, но я не слышал, молодой человек, чтобы он отменил уголовно-процессуальный кодекс». Сжав кулаки, Востриков ринулся на Палисадова. «Вы не смели подслушивать. Это недостойно офицера. Если не извинитесь, я дам вам пощечину». «Что?» Палисадов зазирался. «Так и есть». Вся опергруппа смотрела на них, даже капитан Соколов побледнел. «Ах ты, щенок!» — заорал Палисадов, понимая, что замять скандал не удастся. «Да я тебя за это при исполнении застрелить могу!» «На кого ты руку поднял? На советскую власть ты руку поднял?» Максим Максимович поморщился. «Остынь, Дмитрий. А тебе, Аркадий, придется извиниться. Со старшими офицерами так не разговаривают. Да плевать я хотел на его извинения!» — окончательно рассвирепел майор. но светлое будущее, Аркаша, я тебе обещаю».